Я успел на последний рейс Нота и вернулся в поселок уже глубокой ночью, уверенный, что Хел видит десятый сон. Однако дом сиял всеми окнами, кроме одного на втором этаже. Лихорадочно и тревожно желтый свет пробивался сквозь черные ветви деревьев, падал широкими полосами на стволы. Я дернул калитку, но она оказалась заперта. Поднял несколько камешков, прицелился и бросил в окно. Они тихо звякнули о стекло. Никакого ответа. Хел не слышала или не хотела слышать. Пришлось лезть через забор. Я спрыгнул на тропинку, прошел мимо лениво колышущейся сныти и своим ключом открыл дверь. А едва войдя внутрь, понял, почему мне не отвечали. На пределе громкости гремела музыка. Хел сидела в нашей комнате для занятий, на своей кровати, с тяжелым блокнотом на коленях, в полоборота ко входу. Я разглядел ее бледную щеку, густую тень от ресниц. На боковой полке у косяка стояли две небольшие, но весьма мощные колонки. К ним был подключен коммуникатор девушки. Я протянул руку и нажал на значок паузы, выключая музыку. Внезапная тишина ударила Хел словно плеть. Она уронила дневник, вскочила и увидела меня. «Мэтт!» Одним прыжком она оказалась рядом, обняла меня неожиданно крепко и тут же отпрянула. «Только не говори, что так сильно соскучилась», — сказал я, несколько озадаченный этим порывом. Но она уже отвернулась, спеша на кухню. «Ты, наверное, жутко голодный. Я приготовила ужин». Проходя мимо лестницы, я заметил, что дверь в кабинет на втором этаже подперта стулом. «Хел, что-то случилось?» «Нет, ничего, просто тебя долго не было, и я...» Я взял ее за локоть и развернул к себе. «Хел, что случилось?» Она тяжело вздохнула и с глухим стуком поставила на стол тарелки. «Я даже не знаю, как тебе рассказать». «Как есть». Все немного перепуталось. Она скользнула мимо меня пустым взглядом. Я немного посидела с дневником. Саймон закончил работу. Хел повела рукой в сторону коридора, указывая на незримого мужчину, несколько часов назад, стоявшего там на стремянке. «Ушел. Обещал, что его жена сошьет мне костюм». Она улыбнулась с сомнением, затем снова помрачнела. «Я решила поупражняться с твоим заданием по сновидениям. Кстати, кое-что у меня получилось, но было нереально сложно. А потом...» Девушка посмотрела на меня с тревогой. «Все и началось. Шаги наверху». Она указала пальцем в потолок. «Там кто-то ходил. Это совершенно точно. Сделает пару шагов. Остановится. Еще пару. И снова стоит». Теперь в ясных серых глазах отразилось смятение. Я поднялась к двери, послушала, даже спросила, кто там. В ответ тишина. Я пошла обратно, и тут же за спиной раздался скрип. Я обернулась и увидела, что дверная ручка поворачивается. «Это было в реальности? Ты уверена?» Сначала она хотела отмахнуться от моего вопроса как несущественного. Потом вдруг хмыкнула, прошла мимо меня, выглянула в коридор, вернулась и произнесла с сомнением. «Знаешь, теперь, когда ты спросил, уже не уверена. Комната на втором этаже, волшебная дверь, это ворота, портал, часть мира снов. Иногда кто-нибудь, проходя мимо, может заглянуть в нее или ошибиться входом. Это место странное, может быть, даже пугающее, но оно не причинит тебе вреда». Она успокоилась, заметно расслабилась и повеселела. Даже на бледные щеки вернулась тень румянца. «Ну хорошо. В следующий раз просто не буду обращать внимания. Пусть хоть обстучатся. Давай ужинать». Пока Хел накрывала на стол, я вернулся в прихожую, чтобы повесить куртку. Заглянул в нашу комнату и заметил блокнот ученицы, лежащий среди пледов. Я взял его, открыл, с интересом полистал. И за несколько минут окончательно убедился, что моя воспитанница наблюдательна, иронична, аккуратно, обладает четким красивым почерком и может привести все полученные знания в систему. Отдельная страница отведена под законы сна, за ней целый раздел посвящен упражнениям, и дальше шел детальный разбор исцеления Эйсона. Я невольно почувствовал себя польщенным. Моим словам и урокам действительно придавали серьезное значение, раз внесли их в дневник столь скрупулезно. Кроме того, Хел не только записывала свои наблюдения и произошедшие события, но еще и иллюстрировала их рисунками, очень талантливыми. «Мэтт!» — прозвучал за спиной недовольный голос ученицы. «Вообще-то это личное!» Я остановил ее движением руки, продолжая изучать дневник. Она подробно рассказывала о том, что произошло после того, как я отправил ее зажигать жертвенники. Хелл повторно встретилась с санирами, отбилась от нападения существ, названных ею фонарщиками, едва не заблудилась. «Я думала, что я по меньшей мере такая», — рассуждала девушка, и далее следовал схематичный набросок. Девица на высоченных каблуках, с внушительным бюстом, едва прикрытым металлическим доспехом, в развивающемся плаще, стоящая в агрессивно вызывающей позе, широко расставив ноги, и от жезла в ее мускулистой руке во все стороны разлетались насекомые с поджатыми лапками и тени в капюшонах. Но реальность оказалась совсем иной. Дрожащая фигурка в белом балахоне заслонялась обеими руками от толстого жука с наглой мордой. Я рассмеялся и перевернул страницу. На ней было изображено два моих лица и подпись «Мэтт во сне и наяву». Одно из реальностей, не самое примечательное, надо сказать, с растрепанными волосами и отрешенным взглядом. Второе принадлежало моему телу сновидения. И если Хелл не польстила мне, то это была точная копия древнего изображения бога Морфея, наложенная на мои черты. Впрочем, удивляться было нечему. Гурия должна обладать самыми разными талантами. Я захлопнул дневник и подал его насупленной ученице. «Прекрасно. У тебя отличный слог и замечательные рисунки. Будет время, напиши книгу». Хелл улыбнулась. «Я выпущу графическую новеллу. Назову «Ученица сновидящего», или лучше «Сон» вверх и вниз. Ладно, как у тебя все прошло в полисе?» За ужином я кратко и весьма выборочно рассказал ей о своем визите в центр, уделяя основное внимание архитектуре и описанию типажей членов пятиглава. А когда девушка уже совсем была собралась задавать вопросы, я поднялся из-за стола. «Мне нужно немного поработать». «Я могу тебе помочь?» — тут же вскочила она, готовая ринуться в новое приключение. «В другой раз. Это небольшое дело». Ничего интересного и полезного для обучения не предвидится. «Ну хорошо», — отозвалась Хелл с некоторым разочарованием. «Кого хоть лечить будешь?» «Одного спортсмена». Я разделся, лег в постель и, сжимая в ладони заклепку от куртки, закрыл глаза.